Рынок. Эпиграф. Иногда он грустно думал, почему, а иногда по какой причине, а иногда он думал даже так: какой же отсюда следует вывод? И неудивительно, что порой он вообще переставал понимать, о чем же он, собственно, думает. Конец эпиграфа. Литература и демократия. Один из наиболее устойчивых стереотипов представителей западной демократии — это представление о народах бывших прокоммунистических систем как о массах, лишенных права на личную свободу. Теперь, когда коммунистические страны расколошматили как дешевые чашки, самое время покончить и со стереотипами в их отношении. Хотя нет ничего труднее, чем избавляться от стереотипов. Со стереотипами нам веселее живется. Лозунг Максима Горького «Человек это звучит гордо», посильнее, чем Великая французская революция всколыхнул самосознание восточноевропейских масс. Всякий представитель западной демократии, когда-либо посетивший одно из бывших тоталитарных государств, подтвердит, что многое там его озадачило. Обычно первый опыт коммунистических взаимоотношений приобретался в ресторане. Наши западные друзья, несомненно, запомнили мрачного вида официантов, что-то грубо сквозь зубы шипевших в ответ на просьбу посетителя, резким взмахом салфетки грозя смазать его по физиономии. Они помнят годы голодного ожидания вожделенного заказа и то, как неистово напрягались их нервы, прям как перед причастием. Помнят, как они в ужасе недоумевали, почему официанты ведут себя совсем не как официанты, и почему продавщицы в магазинах, те, что наорали на них после того, как они покорно отстояли 3 часа в очереди, ведут себя совершенно не как продавщицы. Почему? Да потому, что идея всеобщего равенства в этом мире чисто коммунистическая. Потому что и официант, и продавщица с молоком матери впитали лозунг «Человек, это звучит гордо». Клянусь, эти официанты в свободное от работы время писали романы и ощущали себя скорее прозаиками, временно работающими в сфере обслуживания, чем официантами. Ну а продавщица из магазина в свободное время писала картины и мнила себя Рембрандтом на временной работе. В бывшей Югославии, хотя, возможно, и некорректно приводить в качестве примера страну, которая сгинула, существовал Союз югославских писателей, а параллельно Союз югославских непрофессиональных писателей. Президентом последнего был профессиональный электрик. Откуда я это знаю? Прочла один из его романов, притом с огромным удовольствием. Сегодня все эти страны строят у себя, как по учебнику, посткоммунистическую демократию. Официанты теперь действительно официанты. Они вам вышеупомянутой салфеткой, если надо, и ботинки отполируют. Продавщица в магазине в голову не взбредет хамить. Напротив, если она не занята, то и без всякой просьбы предложит вам кучу услуг. Между тем лозунг «Человек это звучит гордо» похоже двинул на Запад, где и укоренился. Как-то показывали по телевизору интервью с одной проституткой. «Я не проститутка», — утверждала проститутка. «Я активистка сферы наслаждений». Потом мне попалось интервью с Радованом Караджичем, тем самым, который уничтожил целый город Сараево. «Я не чудовище, я писатель», — убежденно говорил Караджич. По телевизору показали 12-летнего мальчишку, книжку которого только что опубликовали. «С ранних лет я уже знал, что буду писателем», — уверял он. «Что тут скажешь? Жизнь в мире литературной демократии здорово пошатнула мою уверенность в собственных силах. Я уже не понимаю, какая у меня профессия. Не понимаю, кто я и как мне дальше быть. Поверьте, на Парнас меня совсем не тянет. Как-то не хочется толкаться там с кухарками и электриками. Разумеется, ничего против кухарок и электриков я не имею. Все мы равны. Человек, хоть кухарка, хоть электрик, хоть писатель, это звучит гордо. Но Парнас сделался дешевым профсоюзным домом отдыха, а у меня уже скопился некоторый опыт подобного коллективного гедонизма. Не хочу я в самом деле жевать, закусывая сухариком, макароны со скудным мясцом совместно с пишущим романы шофером. И на Олимп меня тоже калачом не заманишь. Там сейчас как раз толкутся новоиспеченные боги, суперписатели, литературные магнаты, голливудские прусты, баловни мус. Все эти усердные труженики литературной индустрии. И вдруг, прямо в разгар личностного кризиса, меня как гром среди ясного неба пронзает мысль. А ведь и я активист, и по сути им всегда и была. Ночи напролет я проводила вместе с Шекспиром, Гёте, Толстым, чтобы хоть как-то проникнуть в тайны своей будущей профессии. Я потела над Джеймсом Джойсом, только чтобы овладеть самым изысканным литературным навыком. Ложилась в постель со множеством писателей, даже и с русскими, даже одновременно с двумя, с Ильфом и Петровым, чтобы научиться сладким приемам обольщения. Я спала с Дюма, с Рабле и Гашиком, желая познать, как добиться наивысшего художественного удовлетворения. Множество ночей я провела с множеством людей и готова была спать с кем угодно, со стариками, женщинами, детьми и геями, Виктором Гюго и Мариной Цветаевой, Артюром Рембо и Оскаром Уайльдом. Почувствовав, что уже пора, я отошла от учителей и сама принялась за работу. Размягчала собственной слюной каждое закорузлое слово, чтобы стимулировать самого взыскательного литературного клиента. Обнажалась, из кожи лезла вон, обольщала, чего только я не делала, чтобы заставить сальные пальцы читателя перевернуть еще одну страничку моей книги. Нежно лизала и покусывала ему ухо. Громадное, жирное ухо, чтобы возбудить, чтобы у него встало, чтобы вскрылся канал навстречу искусительному журчанию моих слов. Что это, если не чувственная активность? Это я, истинная активистка сферы наслаждений, и ни за что никому не позволю принизить величие своей профессии. 1997 год.